пастырь. Изучая важный предмет пастырь и его служение, мы рассматриваем теперь благоугодную жизнь пастыря. Мы уже говорили о его отделенности от мира, его молитвенной жизни, о его жизни посвящения, о его освященной жизни, жизни его веры и характера. Сегодня продолжим наше рассуждение о его манерах и тактике. Пастырь ради Христа и его дела не должен позволить себе ни одного сомнительного шага или поступка, который мог бы послужить соблазном, как сказано: «Не подавайте соблазнам ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией». Памятуя всегда о возможности этого соблазна, пастырь, естественно, будет осмотрителен в одежде, знакомствах, развлечениях, даже своей частной жизни, сокрытой от глаз людей. Пастору надлежит так держать себя в обществе, чтобы люди, познакомившиеся с ним, не были бы удивлены потом, узнав, что они имели дело с пастырем. Нужно, чтобы благоговейное сознание своего пастырского долга, своего служебного назначения и ответственности никогда не покидало пастыря, даже в самые обыденные минуты его жизни. Пастор должен вести себя так, как если бы он не только ни на миг не забывал, что отличается возложенной на него ответственностью от других людей, но и желает, чтобы эти последующие также не упускали из виду эту разницу. В одежде пастор должен соблюдать известную скромность, не подчеркивая своеобразность одежды, следуя вкусам и манере одеваться среднего человека своей местности. В беседе лучше быть сдержанным и кратким, чем говорить постоянно и долго. Говорить лучше тихо и никогда не спорить, как бы незанимательным ни была тема разговора, и, конечно, избегать малейшего огорчения своего ближнего, самой незначительной ссоры. Никогда не перерывать говорящего, давая собеседнику полную возможность высказаться. Не жестикулировать, не суетиться, избегать резкой смены различных своих настроений. Никогда не ставить себя в такое положение, чтобы дать право другим людям отнестись к пастору унизительно. Сколь недолог и труден может оказаться его путь пастырский, пастору всегда на всем пути нужно оставаться верным, преданным другом каждого, кто верен его духовному попечению. Он не может и не должен действовать по лицеприятию. Отношение пастыря к своим членам, его пастве, должно быть одинаковым. Со всей решительностью пастор должен отклонить от себя участие в каком-либо сообществе, преследующем чисто утилитарные цели, примыкать к тому или иному социальному классу и политической партии. Он не должен допускать фамильярных отношений с людьми, даже при лучшей близости этих отношений. Пастору необходимо чувствовать себя всегда свободным от какой-либо критики и осуждения. Ему не следует забывать, что у каждого человека действительно есть право ждать от пастыря услужливости, любезности, нежности, жертвенности, и без этих святых качеств ему нельзя продвигаться в своем высоком служении. Пастору, естественно, как и другим людям, свойственно стремиться к семейной жизни. И нет оснований думать, что духовный труженик лишен возможности создать такую семейную жизнь, которая способствовала бы, а не препятствовала его служению. Напротив, нормальная, здоровая, протекающая в душевном согласии супружеская жизнь может только помочь развитию и укреплению истинного пастырского характера. Если жена является действительным другом пастыря и способна понять и оценить все высокое назначение его пасторского долга и служения людям, пастор встретит у жены, как ни в ком другом, поддержку в период испытаний, совет в минуту колебаний, утешение в дни огорчений. Семейная жизнь во всех отношениях обогатит пастора новыми ценными переживаниями. Как семьянину, ему легче и удобнее будет помочь другим в их семейных затруднениях, в их заботах о детях. Сам переживший и переживающий рад забот, он тем охотнее и искренним рвением придет к людям в черные дни их нужды, в годину скорби, болезни, различных испытаний. Трудно указать какое-либо другое служебное поприще, где бы служитель находился в такой тесной зависимости от семейной жизни, и где бы эта зависимость ощущалась с такой необходимостью, как именно в пастырском служении. Мы говорим о жене, друге, жене-единомысленнице, способствующей мужу в его чрезвычайно сложном деле. Но та же семейная жизнь может не только обессилить, но духовно парализовать пастыря, сделать его окончательно неспособным к ежедневному служению, если выбор жены оказался неудачным и семейная жизнь утратила свое духовное содержание. В пастырстве моральное состояние служителя решает весь успех его духовного дела. И трудно указать другое служебное поприще, где бы острота и кристальность душевных переживаний служителя так сказывались на всей работе. Ибо пастырь только тогда в силах что-нибудь сделать для других, когда его собственное духовное состояние умиротворено и уравновешено. Какое великое благо под охраной заботливой, близкой души провести утром тихий час с Господом, отдаться, когда нужно, непрерывному чтению и углублению в Слово Божие, знать, что в детской комнате тот же духовный мир, что и в рабочей комнате, иметь возможность выйти из дому для работы в благоговейном, беззаботном, радостном настроении души и возвратиться в свой дом для восстановления и освежения сил с полной уверенностью встретить сочувствие и понимание. Этот духовный мир, любовь, доверие, заботливость, сплоченной, дружной семьи имеет исключительно важное значение в служении пастыря. Об охране и благополучии семейного очага должны позаботиться жена пастыря и все остальные члены его семьи, если духовная работа его святого призвания доступна в полной мере их пониманию и искреннему сочувствию. На жене лежит высокая забота, чтобы ничто противное и враждебное пастырской работе в дом не было допущено. В этом отношении жена пастыря воистину является его верным ангелом-хранителем. Велико благословение Господне в той пастырской семье, где эта жертвенная задача выполняется. Но зло, которое может вести в жизнь и служение пастыря равнодушное к его призванию жена, окажется неискорененным и крайне разрушительным, если пастырь во время не научится удерживать язык свой от зла, передавать все судьи праведному. Одерживая постоянную победу над самим собою через веру в полную победу Голгофского креста. На семейную жизнь снисходит не только благословение, но часто обрушаются многие скорби, нужды, горе, болезни и даже смерть близких. Если пастырь отнесется ко всем этим испытаниям с должной покорностью, испытания помогут ему еще более созреть в терпении, снисхождении, страдании. Не только он сам, но и его жена окажутся более подготовленными к утешению тех, кому они служат. Приобщение к человеческому страданию, житейскому горю, пастырь и его семья найдут все новые и новые связи взаимного понимания и твердой дружбы. Лучшей женой для пастыря окажется та жена, которая способна и не отказывается вести в церкви какую угодно работу. Жена, избегающая того или иного служения в церкви и тяготящаяся призванием своего мужа, вряд ли сможет быть ему хорошим другом и помощником в доме. Она даже не догадается, с какими трудностями сопряжено духовное служение, следовательно, ей будет трудно, почти невозможно, входить в положение того, кто этому служению однажды и навсегда посвятил свою жизнь. Жена пастыря должна подойти к мужу не просто как человеку, но как к рабу Христову, поэтому ей следует посвятить себя для чистосердечного, всестороннего содействия той духовной работе, которую Бог поручил своему мужу. Там, где нет подобного сознательного, постоянного и открытого сотрудничества между мужем и женой, пастырское служение должно быть принято не вполне здоровые, а иногда совсем уродливые формы. Аминь.